Глава 18. Совершив перелет, члены общины распределились по 8 автобусам, предоставленным архиепископом Никодимом. «Это мой Никодим?» — отвлекшись от папочки, спросил я везущего меня к госпиталю дядю Семена. «Нет, это место блюститель Московской архиепископской кафедры. В прошлом году утвердили», — пояснил он. «В миру Никита Тимофеевич Латышев. Твой Никодим, он и по паспорту Никодим. Тоже в колонии есть, но просто присутствует». «Сложная у этих попов структура», — вздохнул я и вернулся к папочке. «А автобусы откуда?» «Честно купленные на средства Старообрядческой церкви Советского Союза», — пожал плечами КГБшник. «Они теперь богато живут, кооператоры грехи замаливать ходят, жертвуют от всей торговой души. Нет бы на что-то нормальное тратить». В 9:25 старообрядцы украсили автобусы агитматериалами оккультного толка и тронулись в направлении Замоскворечья, соблюдая правила дорожного движения, но с песнопениями на старославянском языке. «Крестный автор пробег», — восхитился я. «Опиум, конечно, но возглавить и масштабировать надо». В 10:00 старообрядцы прибыли к закрытому в 1929 году храму святителя Николая в Толмачах. Покинув транспорт, они коллективно помолились у закрытых ворот, выстроились в колонну и крестным ходом направились к госпиталю имени Бурденко. Особую ценность представляет икона в руках возглавившего ход архиепископа Никодима, в которой приглашенный специалист опознал икону Казанской Божьей Матери. «А говорили, что этот артефакт навсегда утерян». «Не утерян, значит, а был спрятан до лучших времен, которые наступили как раз сейчас». Виктор Васильевич Гришин по личной инициативе согласовал демонстрацию задним числом и связался с МВД, попросив обеспечить безопасность демонстрантов от потенциальных провокаций. «Молодец, Гришин, правильно решил. Нам, очевидно, никаких разгонов совершенно мирного крестного хода тут не надо». И не перекидывал ответственность на центр, на себя взял. Осваивает советская номенклатура новый, повышенной опасности и динамики способ работы. Согласно полученным от информатора КС сведениям, цель крестного хода – молебен за здравие невинно пострадавшей отроковицы Ольги. «Сигнал ясен», — отложил я папку. Старообрядцы демонстрируют жест, подкрепленный, казавшийся утраченной навсегда иконой. Ответным жестом, по их мнению, должна стать передача архиепископству для реконструкции использования храма святителя Николая в Толмачах. «Вот так, товарищи», — добавил для КГБшников. «Мраковесие и множится, вроде как и не просят ничего, но явочным порядком демонстративно молятся и переживают за сильных мира сего и их близких. Вот как тут не отдариться?» «Храм все равно закрыт», — не стал осуждать меня дядя Дима. «Руины, дети лазят, того и гляди, зашибет кого». «Попам волю давать нельзя», — встал в оппозицию дядя Семен. «Сейчас храм отдадим, они поймут, что так можно. Потом каждую болячку члены Политбюро будут отмаливать, ходить прямо к Кремлю». «Они у нас пожилые, храмов не напасешься», — покивал я. «А что предлагает контора?» Снова взял папочку и перемотал на последний листочек. «Предлагает действовать на свое усмотрение», — разочарованно отложил обратно. «Сам кашу с мраковесами заварил, сам расхлебывай», — пожал плечами дядя Семен. «Обидно, но справедливо», — признал я. Крестный ход впечатлял. Все свободное пространство перед госпиталем утопало в разновозрастных, от младшего школьного до пожилого, гражданах. Одеты, как и положено, скромно, в черно-серые тона. Для дам — белые платочки, для мужиков — бороды и кепки. В руках — хоругви и самодельные плакаты с цитатами на старославянском. Товарищи стояли на коленях, вторя молитвенным песнопением, одетого в парадный архиепископский наряд Никодима, который вздымал над головой потемневшую от времени, но все еще блестящую золотыми наличниками икону. Из окон больницы и жилых домов на происходящее оторопело таращились нормальные советские граждане. Понять можно. Не каждый день в самой материалистической стране такого видишь. О, вон там и там и тут фотографируют. А где же СМИ? Ага, вижу. Вон машина времени подъехала. Решили не замалчивать, а наречь происходящее образцово-показательной акцией, которая поможет общению с западными мраковесами и не навредит общению с азиатскими материалистами. Что ж, опыт масштабируется и без меня. Теперь по всем городам попы с молитвами и оккультными материалами ходить начнут. Да и хрен с ним. Это все-таки не шабаши сатанинские, а тысячелетняя традиция. Так, ну и что делать? Нет, Сережа, вот эта вот нерешительность совершенно неуместна. У тебя же вот такенные яйца и пламя революции в глазах. Че от попов отрубь ловишь? Главному попу шагом марш. «И всех ради святых помилуй и спаси болящую рабу свою Ольгу, яко благо человека любец, аминь!» — дочитал Никодим канон за болящего, и они с паствой закрепили целебный эффект троекратным «Господи помилуй!», сопровождая рефрен поклонами. «Умиление и благодать ощущаю. Стоп! Не поддаемся. «Капитализм, сатанизм, суть есть!» — мощно гаркнул Никодим. Мое приближение он краем глаза точно заметил, равно как и часть его паствы. Но все делают вид, что не замечают. Заняты обрядом, мол. «Не вчера зародилась классовая борьба», — продолжил он. «Стяжатели проклятые капиталу сатанинскому продались. За золотые уборы да богатые одежды душу в муки адские вергли. Зато и пострадали в начале века от рук большевистских да люда простого. Не церковь то была, но прислуга тельца золотого». Мощный теолог этот Никодим, походу. «Темные времена и многие испытания посылал Господь Святой Руси, ибо сошли мы с пути истинного. Теперь вернулись, и снова по Руси святой благовест разносится, вселяет сердца рабов Божьих веру истинную, веру Богу угодную. Большая в этом заслуга генерального секретаря ЦК КПСС, раба Божьего Юрия Владимировича Андропова, да его соратников. На материализм уповают, юродствуют, но сказано, по делам их узнаете их, и дела эти Богу угодны». Аплодисменты и троекратное «Ура!» было архиепископу ответом. Оно, конечно, верующие, но все еще советские люди, митинговать в созидательном смысле приучены. «Советский Союз, государство благодати», — продолжил главный старообрядец Союза. «Любо сердцу моему смиренному видеть, как люд наш в спокойствии и благочестии трудится во славу его». Его в данном случае мировой рабочий класс. «Любо видеть, как возрождается вера святая по всей Руси великой. Так уж любо смотреть, как братские народы наши в вере своей укрепляются. Все мы люди книги. И помеж себя усобиц устраивать не должны, дабы кары Божией не навлечь». Карающая длань у Господа на наших землях сильная, в виде КГБ. Так что да, лучше не надо. «И сейчас, когда возрождается Русь святая, в новом, поистине богоугодном виде, враги наши, в сатанизме достижений погрязшие, в злобе бессильной корчатся. Грех алчности и ложное чувство собственной богоизбранности на подлости всячески их толкают. верная раба Божия Ольга делами добрыми славится, лагеря пионерские для деток строит, через песнопения богоугодные свет душам несет. Там через одну попса, про то, какие мужики козлы. Велико горе народное, да не оставил нас Господь милости своей с мировым империализмом в одиночестве. Явил нам чудо, икону утерянную возвратил. Место ей в Москве, древнем оплоте старообрядчества русского. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Откликнулся народ с поклоном. Здоровье жизни долгой отроковице Ольге у Матери Божией смиренно просим, и да услышит нашу молитву Господь. А сейчас, товарищи, расходимся. Негоже воинов советских беспокоить. Они за веру нашу пострадали. За интересы Красной Империи. Ладно, коммунизм — это тоже, прости, Господи, вера. А крестовый поход против мирового империализма я сам инициировал, похерив потенциальное десятилетие разрядки. А смысл? Потом опять обострение будет, и так до победного, нашего или вражеского. Не договоренноспособен Запад, проверено практикой и большой ценой. Здравствуйте, батюшка. Пока народ расходился, я успел добраться до иерарха. Здравствуй, Сергей, улыбнулся он в бороду. А ты чего здесь? С вами поговорить, честно признался я. В ваших руках невероятная культурная ценность. Ее нужно под стекло, в микроклимат и стерильность. Нужно, не стал он спорить. Но такой иконе в храме место, а не в музее. На нее поколениями молились, Сережа. Негоже, что вы безбожники, пьяненькие, пальцем тыкали. У нас в музее пьяных не пускают, заметил я. Но суть ясна. Временно поместим в спецхран, а после реставрации под вашим чутким присмотром и с молитвами, конечно, добавил про для нахмурившегося попа. А потом разместим в храме святого Николая в Толмачах. Вы отреставрировать своими силами сможете или помочь? Всем миром справимся, заверил Никодим. Все, спросил я. Что Господь посылает, за то и благодарны, перекрестился он. «Откуда икон-то?» «Из Южной Америки», — ответил он. «Еще что-нибудь важное для родной культуры и истории из Южной Америки вернулось?» — спросил я. «Так люди наши», — ухмыльнулся он. «Люди — это главное», — согласился я. «Но артефакты...» «Артефакты были показаны товарищам из музея Алтайского старообрядчества. Копии изготовлены, опись составлена, исторической и культурной ценности не представляют», — перебил Никодим. «Товарищи, которые икону сберегли и домой вернули, нужно в телевизор отправить, рассказать о том, как у них это получилось», — выкатил я просьбу. «Ежели мир на то свое благословение даст», — переложил ответственность на демократию архиепископ. Торгуется. Полчаса экранного времени на канале «Восток». По воскресеньям. Название передачи «Слово батюшки». Цель – рассказать о православии в целом с культурно-исторической точки зрения. Благословляется хвалить советскую власть в ее нынешнем виде как богоугодную. «Великое дело!» — обрадовался Никодим. «Благое дело!» — истосковался народ русский по слову Божьему. «Библию бы в книжные магазины вернуть!» «Поговорю с товарищами», — пообещал я. «Издание будет компромиссное. Половина — библейские тексты, вторая — научно-атеистические комментарии». Никодим скривился. «Или так, или никак», — развел руками. «Всегда должна быть альтернатива и выбор. Верить в Бога или атеизм?» «Лучше так, чем никак», — решил он. «Но Библия...» «Сборная», — пресек я новую фазу раскола. «С указаниями, что, откуда и как взято». «Хватит, неразбериху плодить, владыка. Православие нужно причесать, унифицировать и взять на вооружение. Сами же сказали, враг в сатанизме погряз, и любая наша грязня ему на руку. Не знаю, что у Господа в голове, но раз он есть любовь, Расколы в теле церкви ему явно не нравятся. «Поговорим с братьями», — размыто пообещал он. «Я за молодых попросить хотел». «А что с молодыми?» «Армия». «С таким видом, будто это все объясняет», — ответил он. «Воинство Христово», — поправил я. Никодим поежился, глянул на начальство в небо. Перекрестился и пояснил. «Нельзя нашим оружие в руки брать». «А когда орды агрессивного блока НАТО придут убивать их родителей, жен и детей, что ваши пацифисты делать станут?» — сложил я руки на груди. «Кто как?» — с вызовом посмотрел на меня. «Все в Красной Армии служат, владыка, и вашим придется», — пожал плечами. «Толстовское непротивление злу злом только множит, потому что безнаказанность плодит беззаконие». «В тюрьме сидеть будут», — отвел глаза Никодим, — «за отказ принять присягу. Зачем хорошим людям жизнь портить? Они ж не уголовники, просто в вере крепки». «Вся суть», — вздохнул я. «Мракобес не интегрируется в общество, садится по уголовной статье, а в газетах враги потом пишут про религиозное преследование». «Ай, ладно», — махнул рукой. «Поговорю с кем надо, товарищ архиепископ. Вы больше несогласованные крестные ходы не инициируйте, пожалуйста. Мало ли что случится. Идиот какой-нибудь с чемоданом нитроглицерина ворвется, а нам потом разгревай. Лучше заранее предупреждайте». «А согласуют?» — прищурился он. «Обязательно», — пообещал я. «До свидания. И спасибо за Олю». «Господа, благодари!» — выкатил мне поп напутствие. «Благословляю на дела праведные!» — осенил крестом. Ништяк. Не справился с искушением обломать пафос и пошел к машине. «Дядь Семен, пробейте мне, пожалуйста, минут 10 на ковре у товарища Гречка, 10 у товарища Михайлова, который новый министр культуры, и еще 10 у товарища Гришина, за церковь порешать». «В каком порядке?» — спросил он. «В каком получится?» «Занятые люди все-таки, придется подстраиваться».